В этом мире, изобилующем духами и монстрами, основополагающими остаются те же принципы. Работа ног была одной из наиболее важных вещей. «Я научу тебя технике работы ног, имя которой шаги тени ветра», — сказала Юичи, — «не обманывайся ее простым названием. Это очень потрясающий набор движений. В нашей ветке клана Цзи только я знаю эту технику, а во всех 5 префектурах она считается высшей техникой работы ног. Когда ты начнешь тренироваться в ней, ты поймешь, как уклоняться и двигаться на малых площадях при тесном контакте с врагом, а также научишься легкому побегу. Во-первых, внимательно изучи 6 основных движений, вытянув руку и перевернув ладонь». Юичи из ниоткуда проявила в ней толстую желтую книгу. Нин принял ее и начал постепенно изучать. Эта книга описывала технику шаги тени ветра и 6 ее основных движений. Все 6 движений были совершенными и глубокими в своей динамике и использовании силы и энергии. «Не смотри только на книжку», — Юичи указала вдаль, — «посмотри туда». Нин повернул голову и увидел деревянные столбы. Там, должно быть, было 1000 этих деревянных столбов, и они были различны в высоту и разным расстоянием между друг другом. Между ними было подвешено свыше 1000 шкур животных, которые обматывали их от столба к столбу будто веревки. «Это место известно как массив 1000 звезд», — сказала Юичи, — «используя массив 1000 звезд, в течение 10 лет ты сможешь овладеть высшим уровнем этой техники. Если бы не они, ты, возможно, потратил бы в 100 раз больше времени». Шаги тени ветра имеют 3 стадии. Базовая, продвинутая, один с миром. Юичи взглянула на Нина. «Вообще, все техники, будь то работа ног, меча, сабли, копья или какие-нибудь другие, могут делиться на 3 уровня. К примеру, продвинутый уровень техники меча часто называю как один с мечом». «Ты закончил изучать тайны 6 основных движений?» — спросила Юичи. «Да», — кивнул Нин. Юичи подошла к массиву 1000 звезд и указала на самый короткий столб. «Влезай на него». «Слушаюсь». Нин легко запрыгнул на деревянный столб. Его позиция была довольно шаткой. Столб был не слишком толстым, на нем было достаточно места только для одной ноги. К счастью, после тренировки в багровой диаграмме 9 небес, он получил чрезвычайно хорошее чувство равновесия. Это была единственная вещь, которая позволяла ему добиться хоть какой-то стабильности. «Слушай мои указания. Я буду давать команду, каким шагом тебе следует преодолеть расстояние к следующему столбу. Я говорю, ты сразу делаешь», — сказала Юичи. Упреждающий шаг. Нин сразу попробовал продвинуться вперед и шагнуть на следующий столб, стоящий перед ним, но, зацепившись за шкуру, он со свистом упал на землю. «Помни, во время продвижения по массиву 1000 звезд, ты не должен задеть ни одной шкуры животного. Если ты заденешь, то должен начать сначала», — сказала Юичи. Нин стиснул зубы. Он отказался поверить, что может упасть снова. Он еще раз запрыгнул на короткий столб, после чего, используя упреждающий шаг, он пролетел, уклоняясь от шкуры, на следующий деревянный столб. Однако он использовал слишком много силы. Он долго пытался вернуть равновесие после сделанного шага. «Помни, твои шаги должны быть цепкими, словно лапа зверя, впивающиеся когтями в каждый столб. Когда ты приземлился на следующий столб, ты не должен колебаться, как ветка под ветром», — сказала Юичи. «Каждый твой шаг должен быть строго выверен. Он не может быть немного меньше или немного больше нужного. И прямо сейчас ты дико шатаешься. Если бы это была битва за жизнь, этот твой шаг создал бы противнику трещину в твоей обороне для атаки. Продолжаем. Упреждающий шаг, упреждающий шаг, обводный шаг, наскок, уход, шаг с разворотом». Юичи отдавала один приказ за другим. Вообще-то говоря, все техники работы ног основывались на этих базовых движениях. Но различия между техниками были подобны дню и ночи, так как способности создателей техник были разные. Некоторые техники будут такими быстрыми, как удар молнии, в то время как другие будут полагаться на ловкость и изящество, словно ветер, или, возможно, на непредсказуемость. Каждая техника работы ног имеет свои собственные тайны, и, естественно, будут иметь разные эффекты в бою. Ах! Нин не прыгнул достаточно высоко, зацепившись боком за шкуру, которая не позволила ему приземлиться на следующий деревянный столб. Он упал. Не сказав ни слова, Нин пошел обратно на первый столб. Ах! Его колени не были достаточно согнуты. Ах! Он не приложил достаточно силы. Нин бегал, словно вспышка, по этим 1000 деревянных столбов, дико тренируясь в 6 базовых движениях. Его тело постоянно изгибалось в воздухе,